Пока земляне дожидались друзей, события на космодроме развивались своим чередом. Рассказу Лорана поверили и командующий, и барон, хотя у аланцев не было ни малейшей возможности проверить его. Возен не хотел ошибиться во второй раз. Он очень нуждался в точных сведениях о силе Гетер, расположении укреплений и поддержке со стороны остальных кланов морсвилцев. Порой полковник проклинал себя за малодушие, проявленное в разговоре со Стоуном. Сейчас командующему остро не хватало наемников. При штурме города земляне просто незаменимы. Храбров и его люди превосходно знали Морсвилл. Счеты с ними надо было сводить после сражения. После незначительных колебаний Возен разрешил Стюарту покинуть базу. Решение полковника вызвало неудовольствие Канна. Но возражать сотник не посмел. Оливер чувствовал, что француз что-то скрывает, слишком уж торопился Пеньель, и его странное поведение насторожило барона. На всякий случай наемник приказал верному человеку проследить за полом, но Кан недооценил шотландца. Получив радостное сообщение, Стюарт развернул кипучую деятельность. Соблюдая строжайшую осторожность, он переговорил со всеми надежными воинами. Желающих пойти на риск оказалось не так уж много. 8 бойцов, включая Лорана и самого Пола. Наверняка численность была бы большей, знай земляне, кто собирает отряд. Однако Русич категорически запретил рассказывать о спасении группы Храброва. Чтобы избежать утечки информации о побеге, шотландец запер не согласившихся на авантюру наемников в бараке, а остальные воины быстро готовились к экспедиции. Около 5 часов утра земляне вышли из здания через заранее подготовленный и замаскированный проход, о котором знали лишь ветераны. Стюарт сразу заметил шпиона, и 2 наемника тихо прирезали дремавшего воина. Пол не забыл о просьбе Тина. Добраться до Стоуна, к сожалению, не удалось. Охрана оказалась слишком бдительна. Клей Моррисон дорого заплатил за начатую интригу. Земляне проникли в общежитие аланских офицеров, связали дежурного, забрали ключи и быстро нашли комнату полковника. Здесь же находился и Блаун. О репортере никаких указаний не поступало и жестко не тронули. Моррисон же умер во сне, так и не узнав, чем завершились его козни. Миновав металлические ворота, отряд Пола двинулся к Морсвиллу. Десантники пропустили воинов без проверки, так как посты уже получили приказ Возена. Группа Стюарта выполняла разведывательный рейд. Если бы только командующий мог знать истинные цели этого похода. Сириус полностью оторвался от горизонта и начал свой ежедневный путь с востока на запад по сине-зеленому небосклону Тосконы. Постепенно истекал установленный срок. Наемники давно уже не спали. Земляне взволнованно прохаживались по узкой улочке Морсвилла. Придут или нет их товарищи? Ответить на этот вопрос сейчас не мог никто. Храбров несколько раз взглянул на часы. До срока оставалось 30 минут. Тем временем подошли гетеры. Вместе с ними была и Мэлоун. Она не покидала город, но тоже хотела знать, что задумал Олесь. Наконец послышался радостный вопль Сатана, забравшегося на крышу ближайшего дома. «Идут!» Земляне бросились к барханам. Спустя 10 минут они встретились с друзьями. Увидеть воскресших наемников воины Стюарта никак не ожидали. Все они знали, как провалился на копья передовой отряд аланских карателей. Слухи о зоне непримиримых получили свое реальное подтверждение. Живым за последние 100 лет оттуда никто не выходил. Тратить время на объяснение Русич не собирался. Сириус и так уже поднялся достаточно высоко. Как только страсти немного улеглись, Храбров сразу приступил к делу. Выдержав небольшую паузу, Олесь громко произнес. «Друзья! Наша жизнь зависит от постоянного, периодического введения инъекций антидота в кровь. Мы избавились от власти аланцев, но по-прежнему остаемся рабами злополучного препарата. Предложить противоядие я не могу, но выход есть. Надо обеспечить себя ампулами на длительный срок. Где же их взять? Скептически заметил Родригес. На космодроме, догадалась первой Салан. Там есть большой запас. Он рассчитан на всех наемников. Его хватит минимум на полгода, даже если ни один корабль не сядет на планету. Самоубийство, воскликнул солдат по фамилии Оливейра. Нас не подпустят даже к защитной стене. Сложная система минных полей, пулеметные вышки, мощные прожектора. Подобраться незаметно нет ни единого шанса. А группа и не пойдет к центральному, улыбнулся Храбров. Здесь нас хорошо знают. На Оливии есть и второй космодром, песчаный. Сейчас он ослаблен, но дело даже не в этом. Там слышали о предательстве наемников и их уничтожении. Появление отряда землян не вызовет подозрений. Мы скажем, что прибыли для усиления базы. Вряд ли из-за такого пустяка десантники будут жертвовать налаженной системой связи. Запасные части к радиостанциям – вещь дорогая. «Редкостная авантюра, но в ней есть здравый смысл», – проговорила Аята. «При удачном стечении обстоятельств налет может и получиться. Линда, ты знаешь, где находится хранилище?» «Главное найти госпиталь, а дальше не возникнет никаких проблем. Ключи от сейфов хранятся у дежурного. Пароль знают командир базы, его заместитель и начальник штаба», — ответила Аланка. «Значит, кого-то одного из этой троицы мы должны взять живьем», — вставил Сатан. «Признаюсь честно, мне нравится план Олися. Лучше умереть в бою с мечом в руке, чем пить вино в Морсвилле и с ужасом дожидаться смерти». «Я согласен с Крисом», — вымолвил Декриньян. «О деталях операции поговорим в пути. Нужно все тщательно продумать и взвесить. Нас всего 19, а значит, ампул хватит надолго». Воины помоложе внимательно слушали ветеранов, возражать никто не решился. Риск действительно велик, но другого шанса спастись у наемников не будет. Подобной наглости и решительности от них командование экспедиционным корпусом не ожидает. Внезапность. Вот главный залог успеха. Поддержала идею и Рона Мэлоун. Она прекрасно понимала, как важно Гетерам иметь сильных союзников. Если вылазка завершится успешно, земляне наверняка двинутся на север, и мутантки вновь соединятся со своим кланом. Как и просил Храбров, Рона доставила на окраину сектора продовольствие и воду. Подготовка к экспедиции не заняла много времени. Воины почти единогласно решили отправиться в рискованный поход, хотя им предстояло преодолеть 400 километров. По местным масштабам внушительное расстояние. Однако земляне были опытными солдатами и не раз совершали подобные марши. Другое дело гетеры. Они никогда не выходили далеко за пределы города. Впрочем, судя по решительности и настрою, оливийки не собирались ни в чем уступать мужчинам. Все как на подбор высокие, стройные, сильные. Мэлон заверила Русича в том, что мутантки не будут отряду обузой. Сомневаться в ее словах не приходилось. Взвалив на спину тяжелые рюкзаки, воины двинулись в путь. Храбров намеревался идти до 14 часов и за это время преодолеть 20 километров. Основная цель первого перехода – уйти как можно дальше от Аланской армии. В отряде есть предатель, и он любой ценой постарается нарушить планы землян. Последними шли гетеры, в их надежности Русич не сомневался. Оставляя на песке длинную цепь следов, отряд быстро удалялся от города. Экспедиция протекала спокойно и размеренно. Воины старались держаться подальше от проложенных ими же колонных путей. Встреча с десантниками грозила большими неприятностями. Главными проблемами являлась ужасающая жара и постоянная нехватка воды. Ее следовало экономить на обратный путь. Пару раз отряд натыкался на ловушки песчаных червей. Самое сильное впечатление – огромные воронки произвели на тосконок. Девушки впервые видели гигантских чудовищ столь близко, но в целом они достойно преодолели сложный маршрут. Никаких стонов, просьб, ни тени сомнения в успехе. а ливийки беспрекословно подчинялись любому приказу землян. Даже на расстоянии в 200 километров от центрального Храбров и Аята не забывали об осторожности. На привалах, во время дневного отдыха, дежурство постоянно несли 4 человека, 2 наемника и 2 гетеры. Покинуть лагерь незаметно было невозможно. На 10-е сутки пути группа достигла цели. До Песчаного оставалось всего 5 километров, их можно было преодолеть за 1 час. Воины расположились возле высокого бархана и приступили к обсуждению плана нападения. «К воротам подходят только земляне», — начал Русич. «Гетеры ждут сигнала в укрытии. Как только увидите зажженные факелы, немедленно бегите к базе. Запомните, ваша главная задача — удержать ворота. Если их захватят, с космодрома нам уже не вырваться». «Все ясно», — кивнула головой мутантка, командовавшая отрядом. «Теперь по порядку», — продолжал Олис. «Стюарт и Азамат захватывают правую пулеметную вышку, Дойл и Кассидис левую, Воржиха с 3 воинами обеспечивает проход через ворота. Как только подойдут оливийки, выдвигаетесь к лагерю наемников и закрываете выход из него». «Будет сделано», — откликнулся Вацлав. «Ни один гад не вырвется из бараков». «Хорошо», — вымолвил Храбров. «Очень прошу, никакого шума. Чем тише все сделаем, тем легче уйдем. Я, Декриньян, Пеньель и Салан штурмуем госпиталь. Тем временем Аята и Оливейра доставят человека, знающего пароль. От вас зависит успех всей операции. Без ключевого слова сейфы не открыть, и тогда нас ждет смерть. Теперь про отступление. Пока мы забираем ампулы, Троул, Беллаун, Родригес и Шайн захватывают вездеходы. Запускайте двигатели только тогда, когда прибежит посыльный. До этого момента тихо сидите в машинах. И последнее. Сатан, тебе предоставляется возможность пошуметь. С оставшимися людьми нападешь на оружейный склад. Я знаю, ты работал со взрывчаткой, а потому мы уйти должны красиво». «Не сомневайся, устроим фейерверк по высшему классу», — усмехнулся Крис. «От армейских запасов ничего не останется». «Есть одна трудность», — задумчиво произнес Тина. «Пленник в обмен на пароль наверняка попросит сохранить ему жизнь. Обманывать в подобных случаях я не привык. За свои слова надо отвечать. При допросе Аланец сумеет описать нашу внешность». «Ерунда», — вставил Пол. «Завяжи ему глаза. Наши голоса местные десантники не знают. Исключение Линда. Ей придется молчать, ведь в моем отряде женщин не было». «Зато их много у гетер», — возразила Салан. «Без помощи тосконок осуществить столь дерзкую операцию группа из 8 человек не в состоянии». «Кажется, разобрались», — подвел итог Русич. «Готовьте оружие, выдвигаемся через полчаса. И помните, на космодроме не должно остаться ни одного раненого, ни одного убитого. Всех забираем с собой». Сириус полностью скрылся за горизонтом. Наступили сумерки. Небо на западе приобрело зловещий бордовый оттенок. Наступило самое подходящее время для нападения. Вытягиваясь в цепочку, скрываясь за барханами, к космодрому осторожно подбирались гетеры. То и дело, темноту разрывали лучи прожекторов, а оливийки тотчас вжимались в песок и не шевелились. Впрочем, очень скоро внимание аланских наблюдателей привлекла колонна наемников. Ничуть не скрываясь, воины шли неровным строем по расчищенному шоссе. Именно на них и остановились лучи света, что значительно облегчило задачу гетер. Гетеры совершили стремительный рывок и замерли на боевой позиции. До базы мутанткам оставалось не более 200 метров. Между тем, земляне достигли первого поста. Воины прекрасно знали, на них сейчас направлены десятки пулеметных и автоматных стволов. Одна ошибка, и отряд будет безжалостно расстрелян в упор. «Кто такие?» — раздался из-за металлической двери суровый голос. «Наемники Сатана!» — выкрикнул Крис. «Со мной 20 человек!» Прибыли для укрепления космодрома Песчаный. Какого дьявола? Выругался охранник. Канна вызвали на штурм Морсвилла, а теперь присылают бойцов обратно, да еще англичанина, прихвостня Храброва и Аята. Тут что-то не то. Стало ясно. Вместе с десантниками у ворот несут службу и земляне. Это значительно осложняло дело. Воины прекрасно знали друг друга в лицо. Но был и положительный момент. Судя по реплике наемника, он не имел информации, кто входил в отряд мятежников, уничтоженных на Центральном. Аланцы не удосужились передать список на другие базы. Расчет Олиса оказался верен. Возен дорого заплатит за пренебрежение к землянам. «Заткнулся бы, урод!» — резко оборвал его Сатан. «Из Морсвилла ушла большая колонна Гетер. Никто не знает, куда они направились. После гибели ветеранов Кан возглавил наемников и потому прислал сюда нас». За воротами раздался веселый смех. Несколько секунд спустя, не скрывая издевки, воин произнес: «Значит, вас выгнали с Центрального? Даже машин не дали, заставив идти по пустыне пешком. По делам. Оливер быстро наведет в отряде порядок. Времена моралистов закончились». «Хватит болтать», — раздраженно вымолвил Крис. «Мы совершили длинный переход и очень устали. Ночевать под стенами я не собираюсь». Послышался приглушенный разговор. Аланцы выясняли у землянина, уверен ли он в человеке, с которым спорил. На всякий случай в калитке открылось окно. В нем показалось лицо Шабула, одного из телохранителей Канна. Перед воином предстали Сатан, Пеньель, Оливейра и Азамат. Они закрывали Храброва, Аята и Декреньяна. Если мерзавец их узнает, то тотчас поднимет тревогу. «Все нормально», — вяло заметил наемник. «Открывайте дверь. Я знаю этих людей. Хотя половине из них с удовольствием перерезал бы глотку». Раздался лязг массивных задвижек, небольшая калитка открылась настежь. Земляне заходили на базу по одному, низко опустив головы, некоторые надвинули на глаза кепи. Поведение воинов ни у кого подозрений не вызвало. Таким образом, солдаты часто спасались от летящего песка. Искоса бросив взгляд на охрану, Русич увидел возле ворот шестерых аланцев и Шабула. Воржихе придется нелегко. Не теряя времени на болтовню с десантниками, группа сразу двинулась к лагерю наемников. У ворот задержались лишь 4 человека. Аланцы не придали этому значения. По мере дальнейшего продвижения от отряда отделились 3 пары. Наемники мгновенно разбежались в стороны и скрылись в темноте. Пройдя 200 метров, повернула к боксам с техникой 4 Родригеса. Впереди показалось здание госпиталя. Хлопнув по плечу Сатана, Олис тихо сказал: «С Богом! Встречаемся на площадке перед штабом».